Всегда считал, что не обязан ни одной рыли давать отчета, кроме тех рыл, кому сам хочу дать отчет, ввиду глубокого уважения к нравственным их качествам. Ты все хочешь от меня каких-то хохотучих писем, а так как я сейчас все еще на амплуа романиста, то хохотучие письма не получаются. Прочел вот журнальный вариант романа. Недоволен. Легко все это, легко, мелковато. А романы-то ведь за 2 года не пишутся. А время-то такое, что романы пишутся за 2 месяца. Вот и получается противоречие. Противоречие на унылом, даже сером фоне, когда Юлиан Семенов ходит в властителях дум. Бедные рецензенты от тоски этой превозносят меня на все лады. Был, дескать, Герман Мелвилл и написал «Моби Дик». Потом возник Куваев и написал «Территорию». А уж кто лучше меня знает, что моему роману до «Моби Дика» как безногому Яше с рынка до Брумеля. Но и рецензентов можно понять.